Российские впечатления китайцам. Лун Сяовэй — переводчик. Он знает три иностранных языка — английский, французский и русский. Ему 34 года. Одет Лун с претензией на роскошь. Серо-стальной костюм, голубой галстук, недешевые полуботинки из стесненной кожи. На его левом запястье поблескивает Ролекс. Впрочем, в Китае дорогие часы — не редкость. Точнее, не сами, а их трехдолларовые копии, совершенно неотличимые по внешнему виду от настоящих. Живет Лун в Шанхае, но вообще-то он родом с юга, из провинции Гуанси. Мы познакомились в поезде. Наши места оказались по соседству. Вначале мы обменялись вежливыми улыбками и кивками, а потом я увидел в руках у соседа-китайца казус Кукоцкого, естественно, на русском. На китайском я не могу опознать никакую книгу. После этого мы просто не могли не познакомиться друг с другом. В прошлом году Лун впервые побывал в России, в Москве и Нижнем Новгороде. Он работал переводчиком у одного соотечественника-бизнесмена, ведущего торговлю с нашей страной. Я, конечно, сразу интересуюсь впечатлениями от командировки. Интересно же узнать, какой твоя родина предстает перед иностранцами. «Разница между нашими странами очень велика», — отвечает мой собеседник. «Другая страна — это другой мир, а конкретнее», — настаиваю я. «У вас чистые города», — не раздумывая отвечает Лун, — «как игрушечные, у вас полупустые улицы, и вода в домах есть 24 часа в сутки, горячие и холодные». Морщит лоб, после короткой паузы продолжает. «И еще меня поразило то, как уважительно в России относятся к беременным женщинам. Обязательно уступают место в метро. А ваше метро, о, московское метро, это целая подземная империя. Некоторые станции похожи на дворцовые залы». Затем Лун возвращается к горячей воде и долго восхищается нашим коммунальным хозяйством. Особенно его восхищает недорогое централизованное отопление. Похвалив хорошее, объективный китаец осторожно критикует плохое, дороговизну. «Но ваши московские цены на еду ужасны. И на воду тоже. В аэропорту Шереметьево за половину литра газированной воды с меня взяли около 25 юаней. Съесть простой обед в городе стоит около 50 юаней». Лун запальчиво завышает голос. «В Новгороде было дешевле, но не намного. Если бы по договору мой шеф не оплачивал мое питание, то я бы очень страдал». Я разделяю его негодование. В Пекине перекусить на ходу можно и за 2 юаня, а за десятку, что говорится, нажраться от пуза. Долго говорить о дурном невежливо, поэтому Лун вновь перескакивает достоинство. «Ваши граждане имеют неплохую медицинскую помощь и совершенно бесплатную, это прекрасно». «Ну, не совсем она бесплатная», — замечаю я, вспоминая, как... Вернее, за сколько моему отцу вырезали туго набитый камнями желчный пузырь. «Официально она бесплатная», — твердо повторяет Лун. «Так же, как и образование. Это очень хорошо. И вы каждый год имеете отпуск на 4 недели, а также работаете только 8 часов в день. Ну, насчет отпуска это верно, соглашаюсь я. Но работать очень часто приходится куда больше, чем 8 часов в день. Это исключение, — говорит Лун, — а не правило, как в Китае». «Это жизнь, — отвечаю. — Работаешь столько, сколько надо, или сколько хочет твой начальник». «Но я сам читал русский трудовой кодекс. Это же ваш закон. А? Машу рукой я. Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло». «Не понял, — признается Лун. — Я объясняю смысл. Что такое дышло, тоже объясняю. У нас, говорят, сочиняют законы люди, и люди закон нарушают, — улыбается Лун и продолжает перечислять российские достоинства. «В Москве легко найти такси. Дорожное движение хорошо организовано. Не страшно переходить улицу». «А, как я мог забыть, что у вас во многих местах запрещено курить? Это достоинство или недостаток?» «Для меня недостаток», — честно признается Лун. «А что вас удивило больше всего?» — спрашиваю я. Говорим мы, естественно, по-русски. «Памятники Ленину», — отвечает Лун. «Я думал, что их все уничтожили, но мне сказали, что их осталось еще много». Мы дружно смеемся. Наступает моя очередь делиться впечатлениями от Китая. «У вас нет мест, в которых было бы запрещено курить», — начинаю я. Улыбка на моем лице говорит о том, что мои слова не стоит воспринимать слишком серьезно. «Это достоинство или недостаток?» — улыбается в ответ Лун. «Для меня уж 3-й год недостаток», — признаюсь я. Кому? Маргарита Бром, от кого? Денис Никитин. Тема «Конфуцианское воспитание и образование». Добрый день, Маргарита Борисовна. Собрался с мыслями и еще раз вернулся к старине Конфуцию. Вернее, к его учению. Конфуций учил, что в мире есть три уровня достоинств. Вырасти стройным и красивым, как никто другой, чтобы все в мире, старый, млад, знатные и презренные, любовались тобой, вот высшее достоинство. Иметь знания, охватывающие целый мир, уметь на все лады судить о вещах, вот среднее достоинство. Быть смелым и решительным, собирать вокруг себя людей, преданных и удалых, вот низшее достоинство. Начиная с эпохи Хань, 206 год до нашей эры, 220 год, конфуцианцы не только управляли Китаем, но и прилагали множество усилий к тому, чтобы конфуцианские нормы и ценности стали общепризнанными, пустили корни в душах китайцев. В конце концов, их усилия привели к тому, что каждый китаец непременно усваивал конфуцианские нормы и правила и становился конфуцианцем. Не надо думать, что каждый китаец досконально знал учение Конфуция. Это было под силу только образованным людям. Но каждый китаец, и неграмотный крестьянин, и ученый муж, в быту, в общении с другими китайцами, в исполнении важнейших семейных и общественных обрядов и ритуалов, действовал так, как предписывали конфуцианские традиции. Китаец может со временем стать даосом, буддистом, христианином, но в поведении, взаимоотношениях с окружающими, манерах и во многом другом он останется конфуцианцем, пусть даже и подсознательно. Приобщение к конфуцианству начинается в семье с плоды, как говорится, ногтей. Детей приучают почитать предков, соблюдать нормы конфуцианской морали, соблюдать церемониалы и ритуалы как в семье, так и в обществе. В необразованных крестьянских семействах конфуцианское образование на этом обычно и заканчивается, а в более образованных, разумеется, зажиточных семьях, детей вдобавок учили грамоте, знакомились с классическими конфуцианскими сочинениями. Кстати говоря, многие конфуцианские изречения, заповеди и нормы распространялись из устно, их знали все грамотные и неграмотные. Необходимость изучения письменных источников вызвала как рост грамотности, так и преклонение перед образованностью. Конечно же, вся система образования в древнем и средневековом Китае была направлена на подготовку знатоков конфуцианства. Отличные знания древних текстов, умение свободно оперировать цитатами из мудрецов и как апофеоз образованности, умение писать сочинения, толкующие труды древних мудрецов, именно таковым на протяжении тысячелетий было китайское образование. Гуманитарные науки ценились куда больше естествознания. Отличное знание конфуцианской науки, вместе с умением складно излагать свои мысли, открывало перед любым китайцем путь наверх, обеспечивало возможность сделать чиновничью карьеру, добиться власти, а с ней почести и богатства. Ведь должности в те времена раздавались по итогам конкурсных экзаменов. Жаль, что в наше время так не поступают. С уважением, Денис Никитин. По скриптум. У нас все просто было. Взял букварь, открыл и стал учить буквы. Мы-а, мы-а, мы-ла-ра-му. Вот у китайцев нет букваря. Да из какого весил букварь, насчитывающий 5000 букв, средний минимум более-менее образованного китайца. Его бы ни один ребенок не смог поднять. А действительно, каким образом изучали китайские дети китайскую грамоту? В наше время созданы определенные учебники, помогающие освоить китайскую письменность, а всего каких-то 100 лет назад дело обстояло иначе. Брали китайские дети кисточку для написания иероглифов, тушь и тушечницу и отправлялись в школу. Сначала они получали в руки книгу «Сань-дзинь-динь» — троесловие, в которой каждая строка состояла из 3 иероглифов. Эта книга, написанная в XIII веке, кратко излагала сущность конфуцианской морали. Польза от ее изучения получалась двойной. Помимо знакомства с иероглифами, дети заучивали наизусть основные конфуцианские постулаты. Затем наступал черед другого старинного текста «Бай Дзя Син» фамилии 100 семей, написанного в X веке. Книга содержала список часто встречающихся китайских фамилий, в подавляющем большинстве состоящих из одного иероглифа. Вызубрив Бай Цзяньсин, ученики приступали к изучению Дзянь Цзювэнь, книги тысячи иероглифов, написанной в VI веке и действительно состоявшей из тысячи иероглифов, из которых ни один не повторяется. Только очень трудолюбивые и усидчивые и послушные дети способны на такой подвиг. Китайский характер проявляется во всем, в том числе и в учении грамоте. Затем наступал черед браться за книгу о сыновьем благочестии, помимо изучения грамоты, воспитывавшей любовь к родителям и верноподданнические чувства к императору. Кстати говоря, в прежние времена китаец, имевший хорошие знания по математике, физике, химии и прочим естественным наукам, считался не ученым, а всего лишь ремесленником наряду с портными, гончарами, кузнецами. Более всего ценились здесь гуманитарные науки, в первую очередь литература, включавшая в себя историю страны, которую изучали по известным произведениям, таким, например, как «Троецарствие». Наряду с литературой ценились и музыкальные познания. Кому Александр Никитин, от кого Денис Никитин, тема о городах. Здравствуйте, дорогие родители! Решил написать вам пару слов о китайских городах. Строители древнекитайских городов действовали не наобум. В Китае вообще никто наобум не действует. Не привыкли. Уверен, что у китайцев иероглифа нет авось. За ненадобностью. Джоу-ли. Ритуалы Джоу. Именно так называлась настольная книга древнекитайских строителей, по которой они строили свои древнекитайские города. План города в Древнем Китае своими прямоугольными очертаниями напоминал гигантскую черепаху, символ долгожительства и счастья. Городские ворота строго ориентировались по сторонам света. Каждая стена имела ворота, называемые, без особых затей, северными, южными, западными или восточными. Параллельные улицы, пересекавшиеся с другими под прямым углом, создавали рисунок, напоминающий квадратики на черепашьей стене. Если прямая улица получалась уж очень длинной, то непременно строились препятствия, преграждающие путь злым духом, которые, как всем известно, могут передвигаться лишь по прямой. Четыре главные улицы, идущие север на юг, 8 дополнительных, а также 50-72 переулка — вот что такое классический древнекитайский город. Городская башня располагалась, как положено, в центре города, с нее был виден весь город. И всегда соблюдался вот такой принцип. Самые главные здания располагались на востоке, ибо восток главнее запада, потому что все связано с просвещением и культурой, располагалось в восточной части города, а все военное — в западной. Ум важнее силы, считали китайцы, да и сейчас считают. Древнекитайский город был подлинным царством симметрии и гармонии, обнесенным высокой стеной, около дюжины метров высотой, со смотровыми башнями. Стены могли быть земляными, иногда еще облицовывали кирпичом или каменными. Легко возгораемыми деревянными стенами китайцы свои города не окружали. Традиционно в город можно было попасть через четверо ворот — северный, южный, восточный и западный, про которые я уже упоминал, хотя ворот могло быть и больше. Так-то вот. Я в полном порядке, чего и вам желаю. Привет, бабули, целую и обнимаю, ваш сын Денис. По скрипту. Согласно представлениям предков современных китайцев, в человеческом теле находится два начала — хунь или шен. Начало возвышенное, духовное, и по, низменное животное начало. Когда человек умирает, его душа покидает тело через отверстие на макушке, а когда человек спит, его душа оставляет тело и отправляется в странствие по свету. Если за это время в тело спящего вселится злой дух, то душа так и будет обречена на вечное непрекаянное блуждание. Жуткая участь. Кому Владимир Крашенинников, от кого Денис Никитин, тема «Изощряйся в логике». Привет, Вова. Когда скучно, так и хочется поломать голову над какой-нибудь загадкой или головоломкой. Согласен? Вроде. И интересно, заходила Светка под чужим именем новую страничку в Одноклассниках или нет? Или дадут ли мне отпуск в июле и опять в феврале? А вот тебе пример классической китайской логической задачи. У буддийских мудрецов есть одно очень интересное правило. Если в ходе дискуссии, исчерпав все доводы, ни один из участников не смог доказать свою правоту, то ему разрешается или не запрещает, что, в общем-то, одно и то же, сказать нечто вроде «Вы, уважаемые коллеги, или вы, тухлые, безмозглые черепашьи яйца, что зависит от остроты дискуссии, можете оставаться при своем мнении, но я-то вижу, что правда на моей стороне». После этого можно степенно разгладить бороду, складки на одежде, шнурки на туфлях и уйти в себя, в Шаолинский монастырь, в баню, в харчевню. На этом пресловутая дискуссия будет считаться закрытой навсегда, ибо истина и истина в доказательствах не нуждается. Это не ясно только дуракам, которые требуют доказательств. Логично, ты не находишь? И вот однажды во время долгого спора с коллегой, предмет спора я пускаю за ненадобностью, некий мудрец сказал, «Несмотря ни на что я вижу, что прав я». Он наивный думал, что его оппонент прекратит спорить, чтобы не прослыть дураком на весь Китай. Но тот оказался парень, точнее мудрец, не промах. «Ты лжешь, а стал быть, ты не прав», — ответил он, перехватывая инициативу. «Поясни свою мысль». — потребовал первый, да нельзя, удивленный подобным оборотом событий. — А ты впрямь видишь свою правоту, — уточнил второй с хитрым прищуром. — Да вижу, — топнул ногой первый, — как наяву. — Тогда ответь мне, — потребовал второй. — Какого она цвета? — Это твоя правота. — Какую форму она имеет? — А какова ее величина? — Давай же, я жду, ведь описать то, что ты видишь, как наяву, совсем несложно. Первый мудрец пыхтел, да так и не смог ничего ответить. На то мы разошлись, мудрецы, в разные стороны. А теперь скажи мне, Вова, кто выиграл этот спор? И по возможности обоснуй свою точку зрения, договорились? Китайские варианты ответов даю в постскриптуме, куда ты заглядывать не торопись, пора скинь вначале собственными мозгами. Успехов тебе, твой друг и учитель, совершенно мудрый Денис. Постскриптум. Мнение китайских мыслителей, комментировавших эту историю, или, можно сказать, лучше притчу, разделились надвое. Консерваторы, приверженцы древних традиций, считают, что второй мудрец поступил, мягко выражаясь, нехорошо. Он де ударился в демагогию, придравшись к тому, что глагол «вижу» традиционно был употреблен его оппонентом в смысле «понимаю». Придравшись к слову и делая вид, что не понимая этого переносного значения, второй мудрец явил миру свою истинную сущность, в которой коварство и наглость тесно сплелись с невежественностью и скудоумием. И противоположное мнение, новаторское, второй мудрец одержал победу, ибо поступил нестандартно, неожиданным ответом выбив привычную опору. Насчет опоры — это такая известная буддийская идиома, неожиданно выбить привычную опору, что на китайском звучит как Чутибо из-под своего противника. Он поступил хорошо, поскольку всякая свежая, нестандартная мысль — это шаг к просветлению. И знай, друг мой, что настоящие загадки никогда не имеют одного цвета. Как говорится, это смотря с какой стороны посмотреть. Пост-постскриптум. Великолепный образчик китайского юмора. Когда цинский царь захворал, то позванный им лекарь вскрыл ему чаи и вырезал опухоль. И в награду получил одну колесницу. А тот, кто вылизал царю геморрой, получил 5 колесниц. Видно, чем ниже способ лечения, тем выше награда. Джуан Зы. Кому? Виктория Остапчук, а кого? Денис Никитин. Тема семейная. Привет, Викусик. Конфуций сказал, государство — это большая семья, а семья — малое государство. Еще можно сделать вывод, что он не делал больших различий между семьей и государством. Семья — малое государство. Если большим государством прежде всего управляет практицизм, то и малым, соответственно, должен тоже управлять он. Дети создавали семьи исключительно по выбору и решению родителей, и никак иначе. Это правильно. Родителям виднее, а что касается любви, то ведь это столь непрактичное дело, любовь. Для всякого сына правило. Зимой родителей следует обогреть, а летом освежить прохладой. Вечером устроить постель, а утром справиться о здоровье. С равными родителям по возрасту не спорить. При встрече с товарищем отца не велели ему приблизиться, не осмеливается приближаться. Не велели ему уйти, не осмеливается уходить. Не спросили, не осмеливается заговаривать. Таково поведение почтительного сына. Любой сын, уходя, должен сообщить родителям. Вернувшись, должен предстать перед ними. Там, где бывает, должны царить общепринятые нормы. То, чему учится, должно быть надлежащим занятием. В обычном разговоре не именует себя Лао, старший. Сын слышит родителей, не слыша голоса их, видит родителей, не видя тени их, не поднимается высоко, не опускается глубоко, не злословит зря, не смеется попусту. Почтительный сын не занят сомнительным, не пускается в опасное, боясь опозорить родных. Пока родители живы, не обещает другу умереть за него и не обладает собственным имуществом. Ли Цзи. Записи о правилах благопристойного поведения. Этот отрывок из старинного китайского трактата даст тебе некоторое представление о взаимоотношениях между отцами и детьми в Китае, сохранившимися и поныне. А вот немного интересного об именах китайцев. Потомки не могли называть своего умершего предка по его прижизненному имени. Умерший получал особое посмертное имя, которое записывалось на поминальной табличке. У императоров дело обстояло так же. Для каждого ушедшего в иной мир сына неба придумывалось новое имя. Была выработана целая система посмертных имен. Например, У-Ди — воинственный император, Вэнь-Ди — просвещенный император, Тай-Цзун — великий предок, Дэ-Цзун — добродетельный предок. Скромно и со вкусом. Разумеется, хорошие имена доставались хорошим императорам. Справедливость для китайцев многое значит. Если император был тем еще злодеем, он получал плохое посмертное имя, вроде Идзун, жестокий предок, или не получал его вовсе. Кстати, при жизни императора называли без затей нынешний высочайший. При датировании документов по годам царствования эпоху живого еще императора называли не по его имени, а использовали специально избранный девиз, вроде «процветание и спокойствие» или «благодатное приумножение». А иероглифы, которым посчастливилось попасть в имена императоров правящей династии, имена их родственников, названия их дворцов, запрещено было упоминать в каком-либо другом смысле, и нарушение этого требования считалось оскорблением его императорского величества и каралось смертной казнью. Поэтому подобные иероглифы, особенно если император царствовал долго, часто забывались напрочь. Порой этот запрет обходили, изменяя написание иероглифа. Пока целую, Денис. По скриптум. Еще немного интересно, все из того же древнего источника. Своеобразная возрастная классификация. Человека 10 лет от роду называют отроком, он приступает к учению. 20-летнего называют юношей, он надевает шапку. 30-летнего называют зрелым, он заводит семью. 40-летнего называют энергичным, и он отдается службе. 50-летнего называют опытным, он занимает высокую должность. 60-летнего называют престарелым, он указывает и распоряжается. 70-летнего называют старым, и он передает обязанности. 80- и 90-летних людей называют глубокими стариками. 7-летнего называют внушающим трепет. Внушающие трепет и глубокие старики, даже совершив проступок, наказанию не подвергаются. 100-летнего называют достойным заботы. Ли Цзи. Записи о правилах благопристойного поведения. Кому Александр Никитин. От кого? Денис Никитин. Тема «Брак и семья». Здравствуйте, дорогие родители! Никогда не интересовался у вас? А из каких, скажите, пожалуйста, побуждений вы, собственно говоря, вступили в брак? Ну, кроме потребности произвести на свет такое совершенное существо, как ваш сын, разумеется. Китайцы издавна вступали в брак, чтобы было кому позаботиться о них в загробной жизни. Думаю, что где-нибудь у них висели такие вот лозунги. Продолжение рода есть высшее проявление заботы об усопших предках. Или «Китаец, помни, размножаешь ты, обеспечиваешь себе бессмертие». Шучу, конечно, но то, что продолжение рода было и есть самым сокровенным желанием любого китайца, это правда. Но продолжались, однако, шагу ступить негде. В ихнем Китае повсюду толпа народа. На неблагодарного и непочтительного потомка, не желающего вступать в брак и заводить потомство, предки могли разгневаться. А гнев духов ничего хорошего не сулил. Во всяком случае, в Китае, где духи мстительны, злопамятны и изобретательны. Даже собственные предки, если хорошо постараться довести их до белого колени. Конечно же, педантичные китайцы не могли пустить на самотек создание семейных союзов, предоставив желающим вступать в брак, когда вздумается. Ничего подобного. Это было бы не по-китайски. Порядок, ритуал, регламент, если хотите, должен быть во всем. Пределы брачного возраста в Древнем Китае были таковы. Для мужчин с 16 до 30 лет, а для женщин с 14 до 20 лет. Справил 31 год холостым? Готовься, достанется тебе на орехи. И будет доставаться все время, пока не раскаешься и не женишься, наконец. И с потомством мужского пола поспишешь, чтобы было кому покойным предкам жертву приносить. Хорошее государство заботится о своих подданных. И Поднеместная империя не была здесь исключением. Государство следило за тем, чтобы все вступали в брак вовремя. Не раньше, не упаси милостивый матушка Гуанинь, позже. В каждом уезде существовал особый чиновник, бдительно надзиравший за теми, кто достиг предельного брачного возраста. Нормально у них там был поставлен этот вопрос, не отвертишься. Ну, как и везде, при заключении браков соблюдался принцип соответствия уровня материального благополучия обоих семейств. Вопрос о том, быть или не быть свадьбе, решался не только родителями с обеих сторон, но и особым гаданием суаньмин предсказывать будущее. Суаньмин основан на вере в то, что с момента рождения жизнь человека зависит от пропорции сочетания в его организме пяти стихий — дерева, огня, земли, металла, воды. Ясное дело, пропорции стихий мужа непременно должна соответствовать пропорциям жены, иначе какой же семейной части? Да, про инь и ян, разумеется, тоже нельзя забывать при гадании. Это вам не карты на короля треф раскинуть. Гадатель должен был дать ответ на вопрос, какие именно стихии в каких сочетаниях влияют на молодых людей, намеревающихся вступить в брак. Исходные данные для расчетов, точные даты рождения жениха и невесты. Металл, вода, вода, дерево, земля, металл. Превосходное сочетание. Как говорится, будьте здоровы, живите богато. Металл, дерево, вода, огонь, огонь, металл. Сочетание не очень. От брака лучше воздержаться. Причем рассматривалось не просто сочетание элементов, а сочетание в привязке к мужскому и женскому началу. Вот, например. Если у жениха преобладает элемент дерева, а у невесты огонь, то брак между ними невозможен, так как будущая жена непременно погубит своего мужа, подобно тому, как огонь пожирает дерево. Если же огнем переполнен жених, а невеста представляет собой дерево, то брак обещает быть плодовитым, ибо здесь огонь рассматривается прежде всего как символ солнечного тепла, что согревает деревья, помогает им плодоносить. Гадатель выбирает не только благоприятный день, но и благоприятное время дня для совершения свадебной церемонии. По-китайски слово «жениться» буквально переводится как «брать в дом жену», а «выходить замуж» — как «покидать семью». Этими словами выражался точный смысл процедуры. Жених приводил невесту в свою семью, а невеста родную семью покидала, чтобы стать членом семьи мужа. Соответственно, женщина не могла заботиться о собственных предках, потому-то в Китае всегда больше ценились сыновья, а не дочери. Это не культ загробной жизни, а просто культище, мега-культ какой-то. Не утомил я вас? У меня все в порядке. Целую, обнимаю, ваш Денис. По скрипту. Китайский этикет предписывал супругам относиться друг к другу сдержанно, без особых нежностей, тем более на людях. И еще. Если в семье не было потомства мужского пола, то муж имел полное право привести в дом наложницу и сделать наследниками своего имущества, рожденных от нее сыновей. Также широко была распространена практика усыновления мальчиков с чужих семей. Ну, правда, китайцы не спешили табунами везти домой наложниц. Причина проста. Наложницы обходились недешево, даже, скажем, дорого. Наряды, украшения, благовония и все такое прочее. Опять же, законную жену обойти нельзя. Соцвет уж живет. Значит, все попалось в двойном размере и жене, и наложнице. По справедливости.